Раунд 93. Путешествие на плоту. Мой рассказ о волнах-болтушках вызвал всеобщее воодушевление. Я передразнивал их голоса, демонстрировал, как они спорят друг с другом, показывал, как они движутся, раскачиваясь на троне. Я описал свои голосовые упражнения, даже привел пару-тройку примеров в доказательство своего непомерно обширного словарного запаса. Встреча с тираннокитом Рексом обеспечила необходимое напряжение в зале. Счастливое спасение предложило публике полюбившийся хэппи-энд, а описание острова гурманов разожгло аппетит к продолжению. Публика снова пришла в должную форму. Дружный хохот в зале, реки горячего пива, 5 баллов на шкале. Но срам сохранял ледяное спокойствие. Легко и непринужденно, словно шел еще первый раунд, он представил публике элегантную выдумку о полете на Луну на воздушном шаре. Так от меня все же не ускользнули первые признаки его волнения. Этот незначительный нюанс, легкий нервный тик, возможно, кроме меня никто не заметил, у него просто чуть-чуть подрагивал мизинец, совсем немножко, лишь самый кончик, и тем не менее. Как бы ни хороша была история в его исполнении, все же она была скроена из старья, очень древней и всем известной заманианской сказки. Публика снисходительно наградила его 3 баллами. Раунд 94. Аппетитные подробности моей жизни на острове гурманов привели к повышенному потреблению кукурузы в зале. Описание острова Платажора вызвало единодушный испуганный стон. Появление мака и спасение в последнюю секунду. Вздох облегчения. 6 пунктов на шкале. Но срам старался не отставать, но это у него плохо получалось. История была знакома мне еще из его автобиографии, а она, надо признать, была гениальна. Именно с ее помощью факиру удалось разделаться с этим самозванцем-шарлатаном Каглиостро и прогнать его со сцены в катакомбы от канализации уже в 14-м сражении. Он, конечно, изменил имена, поменял начало и конец местами, но все равно это была та же самая история. Только знали это, по-видимому, далеко не все. Поскольку он все же получил свои 5 баллов, мизинец перестал дрожать. Раунд 95. Моя жизнь у мака, динозавра-спасателя. Благодарный материал для создания самых захватывающих гладиаторских историй. Спасение в последнюю секунду. Спасение, еще раз спасение. Я рассказал о прыжке Балдуана с скалы смерти, о добраньских коровках, о безголовом боллоге и о раздавленном хлеве. Бурные аплодисменты. 7,5 баллов. Ну, срам факир начал терять самообладание, что было заметно, правда, только мне, да еще некоторым экспертам в зале, а именно Вольсотану Смейку, который нервно заерзал на стуле. Факир изо всех сил старался сохранять маску железного спокойствия и уверенности, но я-то успел заметить, как его правый зрачок на какую-то долю секунды сузился. История, которую он рассказал мне в ответ, была не просто ворованная. Она была сворована у меня. Правда, он ее хорошенько перелопатил, так что никто из публики этого не заметил. На волне всеобщего воодушевления зал наградил его незаслуженными 6 баллами. Раунд 96.